«Помним, помним», — отвечали торопливо соседи. «Ну вот». И бросились мы от него в рассыпную искать следов лиходея Тамары. Доскакали до опушки, а дальше, смотрим, следы-то теряются. Остановились, не знаем, что делать. А тут как на грех, подсунул куцый, а там оно без родьку какую-то хату, окруженную частоколом. Ну, он зараз к нам. Кричит, рассказывает, машет руками. Ну, мы сразу и шляхтича в кожухе с закрученными усами, и следы его из головы выбросили. Так и бросились все к хате. Тут, мол, Мазепа и запрятан. Ну, ну, раздались кругом нетерпеливые голоса. Ну и что ж? Дид ведь такое похожее начал говорить, что все мы поверили. Но только одначе не сообразили, отчего бы это они стали опять Мазепу назад вести. Ну да как же было не поверить, ведь дид нам наверняка сказал, что сам слыхал, как кричали стражники, что этих Дорошенковых послов надо в Рашковские лехи запрятать, а потом в Москву заслать. И то же самое и жид нам в корчме сказал, что в Рашкове Дорошенковы послы. Но об этом мы и не думали. Мы ведь знали, что только Мазепа от Дорошенко прибыл. Отбиваем, наконец, лех, а там вместо сокола старая сова сидит. Чертови разразился громким хохотом и указал на Кулю, который со своими мохнатыми седыми бровями действительно напоминал отчасти старую сову. «Хе-хе!» — усмехнулся добродушно Куля. «Правду ты сказал! Сова, говорят люди, мудрая птица. Вот она вам и помогла из беды выкарабкаться. А что бы вы делали без этой совы?» «Так, как же ты туда попал? Откуда? Каким родом?» заговорили все кругом, останавливая теперь любопытные взоры на старом запорожце. «Как попал?» усмехнулся Куля. «Ах, меня следовало бы назвать не Кулей, а Пулей. Гетман Дорошенко прицелился в Бруховецкого. Вот я ему и попал в самую пащу». «Хо-хо-хо, да и добрый же завяз ты там!» — разразился густым хохотом чертовей. «Когда б не мы, проглотил бы тебя бес». «Ну, еще бабка надвое ворожила», — возразил Куля. «Может быть, и подавился?» «Ага, такой он. Он не то что пулю, он и целую бомбу проглотит», — заметил чей-то голос, но его перебили громкие восклицания. «Стой, не мешай! Да молчи ты! Куля, Куля, ну говори, как попал в пастку? Откуда явился? А зачем прибыл сюда?» «А вот зачем, детки?» — заговорил степенно Куля. «Ждали мы, ждали в Чигирине нашего пана ротмистра. Не приезжает и вести не присылает. Ну, видим, значит, дело плохо. Попался несчастный. А тут уже пришла весть, что татари наступают. Что ж делать? Посылать на ту сторону войско, чтобы рятувать Мазепу, невозможно. Сейчас Бруховецкий стал бы полки собирать. А нам надо было так думать-гадать, чтобы врасплох его захватить, потому что татари уже приближались. Ну что ж, думали мы, гадали, разумами так и сяк раскидали, и порешили все, что никак нельзя вырятовать Мазепу. Придется ему погибать за всех. На том и порешили, на Бога положились. Ну, а гетман наш не мог такого вынести. Такое уж у него сердце. Кого полюбит, все равно ему полковник ли, знатный какой или простой казак, рад за него и душу положить. А Мазепу полюбил он совсем как родного сына. Так вот он и думал, думал, и решил, что ну нельзя же так пропадать казацкой душе. Что если нельзя послать целого войска,